Теклис из эльфов», — произнесла она. «Ты должен взять вот это. Я дам тебе инструкции по его использованию, а затем осмотрю Дугала». Она сняла амулет с верхушки яйца с замысловатыми рунами. Феликс заметил, что тот сделан из камня и покрыт уже знакомыми ему рунами. Так как было ясно, что прорицательница намерена оставить только эльфа, Феликс поднялся, поклонился и удалился. «Надеюсь, она научит его какой-нибудь могущественной магии», — произнес он, когда позади смолк звук бубнящих голосов. «Нам это понадобится». Глава 21. Феликс потуже запахнул плащ. Ветер в этих горах был холодным и пронизывающим. Когда они перевалили через вершину горы, он увидел, насколько в действительности обманчив ландшафт. То, что казалось цепью высоких вершин, по факту оказалось группой пересекающихся горных цепей, между которыми располагалось множество долин и озер. Здесь, наверху, на земле лежал снег, и растительность была скудной. Единственными обитателями дикой природы были высоколетающие птицы, да несколько диких баранов предусмотрительно ускакали прочь, завидев людей. Внизу располагались сосновые леса, которые местами спускались почти к берегам озер. К северу он заметил нечто напоминающее бесплодную долину. Он было удивился, что делает одну долину плодородной, а другую нет, затем пожал плечами. Это всего лишь один из тех вопросов, на которые он вряд ли когда найдет ответ. Позади него растянулись в цепочку сельчане из Кроннокмер. Во главе колонны находилась дева-страж, которую прорицательница определила им в проводники. Эльф, чародей и гном стояли на вершине холма, осматриваясь по сторонам. Феликс был уверен, что их внимание привлекла не дикая красота ландшафта, а скопление округлых каменных башен, которые оседлали вершину следующего хребта. То были массивные, грубые сооружения, предназначенные выдерживать осаду. Их единственным украшением служили вездесущие руны, которые перекликались с вытатуированными узорами на лицах воинов. Эти руны были нарисованы на каменной кладке яркими пылающими цветами. Они, несомненно, несли некий таинственный смысл. «Возможно, стоит спросить об этом эльфа», — подумал Феликс. Из башни высыпала группа воинов и понеслась по гребню горы в их направлении. По приблизительным подсчетам их было несколько десятков, и все были вооружены. Феликс подошел поближе к Готреку и Теклису. Он не сомневался, что последователям мудрой будет оказан теплый прием, но не был уверен, что для чужаков все пройдет хорошо. Он решил, что в подобных обстоятельствах лучше оказаться в безопасности. В народе Карн-Маллога, на взгляд Феликса, было больше медвежьих черт, чем волчьих. То были крупные мужчины, крепкие и с суровыми лицами. У них были длинные косматые волосы, лица заросли бородой, почти такой же длинной, как у гномов, которую заплетали всевозможными чудными узорами. Щеки и рука, держащая оружие, были покрыты татуировками. За спинами были закреплены огромные двуручные мечи. В руках они сжимали копья. Их одежда состояла из кожаной куртки и шерстяного килта. На плечи большинства были накинуты длинные клетчатые плащи. У других плащами служили медвежьи или волчьи шкуры. Похоже, то были наиболее влиятельные люди. Они настороженно глядели на Теклиса и Готрека. По их взгляду было понятно, что их сомнения перекликаются с сомнениями Феликса. «У этих людей есть мечи», — сказал Феликс Готреку. «У мужчин Кроннокмер их нет. Как думаешь, почему?» «В болоте сложно обрабатывать металл, человечий отпрыск», — ответил гном. «У Мурдо меч есть», — заметил Феликс лишь возражение ради. «Я бы предположил, что он сторговал его у горцев. Шахты и металл по большей части можно найти в горах». «Почему?» — гном пожал плечами. «Спроси богов», — посоветовал он. «Это они поместили туда металл. Гномы лишь добывают его». Феликс понял, что лучшего ответа ему не получить. Теклис ответил мужчинам вежливым взглядом, не обращая внимания на их открытую враждебность. Мурдо подвел к ним здоровенного, как медведь, мужчину и быстро представил их друг другу. Оказалось, что это Бран Маккерок, вождь людей Карн-Маллога. В приветствии, которым он обменялся с ними, не было теплоты, лишь подозрение и, возможно, осторожное уважение. «Благодарю вас за помощь, прорицательнице», — произнес он. «Да пребудет с ней свет». «Нет необходимости в благодарности», — заметил Феликс, видя, что его спутники отвечать не собираются. «Мы лишь поступили так, как любой человек, окажись в подобных обстоятельствах». Произнеся эту фразу, Феликс понял, что этого делать не стоило. Он сомневался, что и Готрек, и Теклис будут ему благодарны за сравнение их с людьми. Он заметил, что в голову Брана уже пришла мысль, что они людьми не являются. Несмотря на грубый вид, в суровом лице и холодных голубых глазах проглядывал стремительный интеллект. Феликс сомневался, что мужчина стал вождем племени горцев лишь благодаря происхождению. «Вы будете пить с нами виски», — произнес Бран. Феликс не был уверен, просьба это, приказ или приглашение. «Будем», — поспешно ответил он, пока остальные не восприняли ситуацию неправильно. Все направились к башням, потому как ночь начала окутывать вершины, словно плащ. Теклис, прихрамывая, шел между Мурдо и Сьобхейн. Те вернулись, переговорив с мужчинами Карн-Маллога. За те дни, что ушли на то, чтобы добраться сюда, оба, казалось, приняли эльфа. Феликс полагал, что сие далось им проще, чем старший. Оба свободно и непринужденно общались в его присутствии, по крайней мере, пока находились вдали от чужих ушей. Теклис вполуха прислушивался, пока его мысли были заняты тайнами, открытыми ему мудрой. Они повергли его в глубокий шок. «Плохо дело», — произнес Мурдо. «В горах снова скапливаются орки. Ходят слухи, что шаманы провоцируют их на то, чтобы попытаться вновь захватить свои долины. Среди них объявился какой-то пророк. Похоже, они настолько давно селились там, что считают те долины своими собственными». «Неужели?» — высказался Теклис. Похоже, его подозрения оправдались. Храм был ключом ко всему происходящему. Он располагался в центре обширной паутины путей древних, и только оттуда эти загадочные пути могли быть снова закрыты, хотя цена, похоже, окажется чрезмерно высока. Он снова вернулся мыслями к прочим вещам, о которых поведала ему пожилая женщина. Неужели действительно возможно, что правдосказы посвящены в некоторые тайны древних, о которых неведомо даже эльфам? «Разумеется, Теклис Сультуана, так и есть», — сказала женщина. «Она как-то странно улыбается мне», — подумал Теклис, — «и дотрагивается до руки, когда говорит. Если мои подозрения верны, это открывает интересные возможности». Он улыбнулся и вернулся мыслями к ранним событиям. Подобная информация явно способна нанести удар по тщеславию его народа, если она истинна и станет общим достоянием. Согласно утверждению прорицательницы, основание Ордена Правдосказов восходит к легендарным временам, когда по земле ходили древние. Почему об этом не было сообщено эльфам? У древних должны были быть собственные причины. Возможно, среди древних были различные группировки, как и среди каждой из рас. Возможно, они не хотели, чтобы только одна раса получила все магические познания. В конце концов, умение создавать руны они передали только гномам. «Похоже, что помимо армии хаоса поклонников нам может противостоять и армия зеленокожих», — заметил Мурдо. Он оглядел дальние вершины таким взглядом, словно подозревал, что там могут скрываться враги. «Не к добру это», — сказал Теклис, снова переключая внимание на мужчину. «Мы должны добраться до зала тайн в храме древних, если я собираюсь сделать то, что должно быть сделано». «Я помогу тебе всем, чем смогу», — заявил Мурдо. «Любым возможным способом». «Как и я», — поддержалась Йобхейн. «В ее взгляде точно промелькнула вспышка», — подумал Теклис. «Что ж, многие человеческие женщины на протяжении веков находили его привлекательным, но в настоящий момент ему нужно сосредоточиться на иных вещах. Похоже, что древние предвидели какую-то надвигающуюся катастрофу и обучили этих людей-чародеев, как к ней подготовиться. Огромные круги камней являются средством захвата и контроля энергии хаоса. Если верно сказанное прорицательницей, то это не эльфийские чародеи изменили ход древней войны против хаоса, но правдосказы и их круги камней. Откачав в критическое время магическую энергию хаоса, они притупили магически поддерживаемое нападение на мир, хоть и ценой загрязнения собственной страны, потому как энергия камней сработала слишком хорошо. Возможно, это стало реальной причиной начала загрязнения путей древних. Возможно, тому виной магическая энергия, перетекшая в них с Альбиона. Теклис отверг эту теорию. У него недостаточно знаний. Он оценил информацию, которую прорицательница рассказала о храме, и осмотрел амулет, который теперь висел у него на груди. Похоже, что не осталось правдосказов, обладающих достаточной силой, чтобы использовать амулет как должно, поэтому сие предстоит ему. Он лишь надеялся, что сумеет выполнить задачу. Эльф дотронулся до амулета длинными пальцами. Разумеется, он сумеет. Он ведь Теклис, величайший чародей своего времени. Если уж он не сумеет закрыть пути, то не сумеет никто. И это была наиболее беспокоящая мысль. Если он не сумеет это сделать... Впереди них возвышалась первая из огромных каменных башен. Похоже, они прибыли как раз вовремя, ибо наступила ночь. Вскоре он с Браном и остальными обсудит план прорицательницы, а затем он улыбнулся женщине. Она улыбнулась в ответ. «Поживем, увидим», — подумал Теклис. «Насколько велика в таком случае армия твоей империи, Феликс Ягер?» — спросил Бран. Все здоровенные крепкие мужчины, собравшиеся вокруг него, тут же насторожились. «Точное число мне неизвестно, но полков много», — ответил Феликс. По дороге к башне предводитель горцев выказал огромный интерес к империи и ее вооружениям. «Война — его удел», — предположил Феликс, — «и он лишь проявляет профессиональный интерес. Либо так, либо он вытягивает из меня информацию на случай будущего вторжения. В любом случае, расспросы и разговор, похоже, всегда крутятся вокруг вопроса о военной мощи». Феликса эта мысль не пугала. Судя по тому, что он видел среди народа Альбиона, империи опасаться нечего. Насколько он мог судить, они не знали пороха, у них не было специально созданных колледжей боевой магии и не было доступа к боевым машинам, таким как паровые танки или органные пушки. Их умение обработки металлов выглядело примитивным в сравнении с людьми империи или гномами. Однако было нечто такое в этом вожде горцев, явно выраженные амбиции в его взгляде, что вынуждало Феликса осторожничать со своими ответами. «Ты говоришь, твой народ — купцы, не воины!» Воины из числа его телохранителей подталкивали друг друга локтями и хохотали, словно вождь сказал какую-то шутку. Феликса это уже начало немного утомлять. «Мой отец — купец». «Я не это имел в виду. Ты говоришь, что богатство твоему народу приносит торговля. Твой народ очень богат?» Феликс ответил холодной улыбкой. Бран глядел на него так, как грабитель мог бы оценивать богатого купца или вымогатель хозяина лавки. Теперь неприкрытая жадность в его взгляде стала очевидной. «Очень богат», — заявил Феликс. «Если этот полководец из захолустья желает питать фантазии по поводу разграбления империи, то кто такой Феликс, чтобы развеивать его иллюзии?» «Но у гномов золота даже больше, чем у нас», — злонамеренно прибавил он. «Да, но если все их воины подобны Готреку Гурнисону, то придется биться крепко, чтобы забрать у них золото». Феликс сразу же понял, каковы предположения вождя. Он считает Готрека типичным представителем всех гномов, а Феликса — представителем людей Империи. Это его совсем не оскорбило. Готрек значительно крепче Феликса, и это простой факт, хоть и есть в этом допущении нечто обидное. «Ты можешь обнаружить, что народ Феликса Ягера куда крепче, чем ты полагаешь», — заявил Мурда, подстраиваясь под их шаг. «Он и сам такой». Феликс был удивлен, увидев его. Мурда и Теклис стали закадычными приятелями. Взглянув через плечо, Феликс заметил, что эльф шагает рядом с Сьобхейн. Вряд ли происходит то, о чем сразу же подумал Феликс. А может и нет. Возможно, Мурда проявил скромность. «Мы еще вернемся к этому разговору, когда окажемся внутри Броха», — сказал Бран. Похоже, он не хотел продолжать беседу в присутствии правдосказа. «Сейчас мне нужно переговорить с моими вождями. Был рад общению, Феликс Ягер. И рад тебя видеть, Мурдо Макбалдоч». Когда здоровенный мужчина важно удалился, Мурдо рассмеялся. «Хороший человек этот Бран, но жаден и хорошо известен своими налетами». «Как я и предполагал», — сказал Феликс. «Схватывает с полуслова», — добавил правдосказ. «Не очень-то распространяйся о богатствах своей родины, а то он легко забудет о неотложных делах и будет уговаривать тебя на экспедицию против твоей империи». «Все его вожди такие, как он». «К несчастью, большинство из них. Они скорее предпочтут грабить, чем растить собственный скот. Поэтому нашим людям так сложно объединиться, кроме как перед лицом внушительной опасности. Что же, сейчас таковая налицо, не так ли? Так и есть, Феликс Ягер. Так и есть. Как только дверь башни была закрыта, Феликс почувствовал себя пленником. Стены были толстыми и массивными, а само место было слабо освещено и смердело немытым человеческим телом, животными и горелой древесиной. В сумраке со всех сторон напирали тела. «В подобных обстоятельствах слишком уж просто воткнуть кинжал в чью-нибудь спину», — заметил про себя Феликс. «Разве что они способны видеть в темноте, как эльф или гном». «Опасаться тут нечего», — успокаивал он себя. «Мы пришли с благословения прорицательницы, и никто на нас не нападет. Подобное станет непростительным оскорблением лично ей и их богам». Феликс кисло улыбнулся. «У тебя есть только лишь их слово», — напомнил он себе. «И разве сама древняя предсказательница не намекала, что есть и те, кто работает против нее и ее собратьев? Да и что это за собратья такие?» У него возникло ощущение, что он снова оказался в огромном лабиринте. Он не знает, как отсюда выбраться. Ничему нельзя верить без доказательств. На глаза попался гном. Ладно, почти ничему. Он может рассчитывать на истребителя с его обычно неуступчивым характером. Феликс не был уверен, что сие является преимуществом, когда ты заперт в крепости с ордой вооруженных людей. Он сомневался, что даже Готрек способен одолеть такое их количество. Он изучил обстановку, высматривая выход наружу. Насколько он мог видеть, такое отсутствовал. Место было по-дикарски простым. Здесь было лишь одно огромное помещение с массивным деревянным кострищем в центре. Дым поднимался к деревянному потолку и через группу отдушин уходил наружу сквозь крышу башни. Феликс осознал, что в целом место напоминает один громадный дымоход. Судя по тому, что он выяснил, каждая из массивных башен принадлежала одной семье, а все семьи были членами одного большого клана. Таким было общественное устройство в этой части Альбиона. Из тени, в которой он стоял, Феликс мог слышать доносящиеся голоса. Одним был басовитый голос Брана. «Мы отправим гонцов к другим кланам с вестью о вашем прибытии. Они встретятся с нами у кольца Ога. Зеленокожие зашли слишком далеко, когда совершили нападение на священные пещеры». «Да», — согласился Мурдо, — «слишком далеко». «Для попойки времени предостаточно», — заявил Бран. Всех гостей подвели к длинному столу, на который выставили виски. Всех их рассадили так, чтобы легко можно было услышать крик вождя. Бран хлопнул в ладоши и принесли подносы с едой, а скрипачи и волынщики принялись играть. Вскоре Теклис и Мурдо принялись, каждый в свое ухо, объяснять вождю ситуацию, отвечая на его пытливые вопросы. Похоже, тот очень быстро понял ситуацию, не переставая попивать виски и закусывать ломтем баранины. Внимание Феликса было привлечено иными вещами. Он уже вдоволь наслушался о дорогах и опасностях, сопутствующих его жизни, а виски вызывало приятное тепло в животе. «Возможно, — подумал он, — мне следует остаться здесь, когда остальные уйдут. Довольно странные, хоть и приятные фантазии». Он почувствовал, как кто-то тихо подошел и расположился рядом с ним. То была Морок, одна из дев-стражей. Она была хорошенькой, с веснушчатым лицом, вздернутым носиком и коротко остриженными коричневыми волосами с рыжеватым оттенком. Морок улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ. «Итак, расскажи мне об эльфе», — заявила она. «Как долго ты путешествуешь вместе с ним?» Феликс простонал и начал рассказ. Удар кубка о стол привлек его внимание обратно к Теклису и Брану. «Нет, это безумие!» — воскликнул Бран. «Я не поведу своих людей в подобную западню!» В его голосе явно чувствовалась горячность. «Если ты не покажешь нам прямой путь в долину, о которой говорила прорицательница, то не покажет никто. Проклятие продолжит распространяться по стране, и частично это будет по твоей вине». Голос эльфа звучал убедительно, но у Брана, похоже, не было особых сложностей сопротивляться его логике. «Оркам дорога известна. Она будет под наблюдением. Подожди, пока соберутся кланы, а затем мы пробьемся силой». «У нас нет времени», — возразил Теклис. «Сбор армии займет недели, а недель у нас больше нет. Остались в лучшем случае дни». Внезапно Феликс все внимание обратил на этот разговор. То было новое развитие событий. Он полагал, что они собираются идти в долину с армией, но теперь все выглядело так, словно план изменился. «Как мило, что с нами поделились такими деталями», — подумал Феликс. «Говорю тебе, за перевалами будут наблюдать». «Зеленокожие сосредотачивают свои силы у храма. В лучшем случае они оставят лишь небольшой отряд». «Небольшой отряд — это все, что нужно, чтобы сдерживать нас на перевалах. Даже если я возьму с собой всех моих воинов, будет невозможно пробиться сквозь организованное сопротивление». «Я волшебник огромной силы. Уверен, это будет сложно, но не невозможно». «Мне нет дела. Даже если ты обладаешь силой богов, я не собираюсь отправляться с тобой», — заявил Бран. «Даже если ты пройдешь в долину, там будет полно орков». «Если мы попадем в долину, я уверен, что смогу скрывать нас от любопытных глаз, по крайней мере, до тех пор, пока мы не достигнем храма». «А если тебе не удастся, я присоединюсь к Верховному Королю у Камней Ога, и мы силой разберемся с зеленокожими». «Земля может столько не протянуть», — вмешался Мурдо. «Если находящаяся внутри храма мощь будет полностью высвобождена...» «Нет, Мурдо», — произнес Теклис. «Я вижу, что благородный Бран принял осмысленное решение. Не дави на него. Мы должны идти дальше сами. В конце концов, когда мы попадем в зал Таин, будет особо не с кем делить его сокровище». «Сокровище?» — спросил Бран, в голосе которого...